«Я у тебя первая была?» Девушка лежала рядом с парившим где-то в небесах парнем и осторожно водила тонким пальчиком по его голой груди. «Ты что?» Вяло запротестовал он, чувствуя, что вот-вот провалится в сон. Никогда еще он не был так опустошен и обессилен. «Первая, первая!» Тихо засмеялась своим волшебным серебряным смехом девушка. «Я же в таких делах опытная, вижу. Вернее, чувствую». «Давно?» «Что давно?» – удивилась она. «Давно ты здесь?» «Уже давно», – вздохнула она и села на постели, уже не стесняясь своей ноготы. «Порой кажется, что целую вечность». «Откуда ты родом?» «Какая разница? Это далеко отсюда. Очень далеко. Не вернуться». «А как попала сюда?» «Продали», — просто ответила она. Его ошеломленный взгляд она выдержала легко. Только глаза ее, огромные и прекрасные, заблестели еще больше. «Продали как вещь. Мы, женщины, и есть вещи. Игрушки для мужчин». «Кто тебе это... Откуда?» Игорь искал слова. Спать снова расхотелось. Да, пусть он и сам только что купил эту девушку, купил ее тело, но отчего-то показалось ему вдруг страшно несправедливым все, что с ней происходит. Так ему оказалось с ней хорошо, такую благодарность к этому хрупкому созданию он почувствовал, что теперь думать, как ею пользуются другие, было тяжело, неприятно. «Ты не игрушка, не для меня. Сволочи те, кто такое говорят!» Запротестовал он. «Мои родители так говорили. Меня и сестер так воспитывали». Она слабо улыбнулась, но в уголке глаза собрались росинки. Прорвавшись, сбежала слеза. «Расскажи», — потребовал юноша. И она рассказала. Как жила на отдаленной небогатой станции, в большой семье, как ее с детства готовили стать жрицей любви, как исчезали навсегда старшие девочки, когда им исполнялось 15, и неведомо откуда появлялись крохи-несмышленыши, еще даже не умевшие говорить. Игорь слушал эту горькую исповедь и только сжимал и разжимал в бессильной злобе кулаки. «Я тебя уведу отсюда», — пообещал он, когда Инга завершила историю своей недолгой жизни. «Ты так богат?» — улыбнулась она сквозь слезы, дрожащие на длинных ресницах. «Разве это важно?» – нахмурился Игорь. «За меня заплачены немалые деньги, и хозяин не отпустит меня так просто», – вздохнула она. «Этот прилизанный слизняк внизу, да я его...» «Хвостунишка!» – узкая девичья ладошка погладила Игоря в бицепс. «Пьеро не хозяин, он такой же работник, как и я, и он тоже отрабатывает долг. И все остальные девчонки, и Степан коридорный. Мы все заложники, и вырваться просто так отсюда нельзя. Не дразни меня, в моем положении вредно мечтать. Давай больше не будем об этом, у нас так мало времени». «Все равно ты здесь не останешься», — упрямо сказал Игорь, уступая ласке и опускаясь на смятые простыни. «Обещаю». «Ты спасешь меня от дракона?» Инга засмеялась серебряным колокольчиком, и Игорь закрыл глаза. По коридору словно пронесся ураган. Они не стали отвлекаться. Но еще через несколько минут в дверь загрохотали чьи-то кулаки. «Открывай! Открывай сейчас же!» Игорь метнулся к автомату, вспомнил, что тот не заряжен. Попытался вспомнить, куда дел шпагу, но комната уже заполнялась людьми. Его грубо схватили за руки, ударили по лицу. «Кто таков?» Голова избитого, крепко держа за руки и плечи, его поставили перед облаченным в черную форму громилой с угрюмой харей, на которой было столько шрамов, что казалось, будто она вся сшита из лоскутов. «Фальшивыми платит, сволочь!» Ввинтился сбоку давешний Пьеро, сжимая в кулачке Игоревы патроны. «Мошенник!» Угрюмый отодвинул человечка, будто лишнюю вещь, и повторил вопрос. «Кто такой? Откуда прибыл?» «Пошел ты!» — улыбнулся Игорь разбитым ртом. Если на Первомайской не все знают, что есть на свете Черкизон, то и в Черкизоне не каждому надо знать, что существует Первомайская. Отправит экспедицию за рабами, отобьется ли батя и его дружина. «Расскажешь». Скройный повернулся, словно собираясь уйти, но вместо этого резко крутанулся на пятки и вломил Князеву ногой под дых. Игоря скрутила в узел чудовищная боль. В голове будто взорвался черный шар, и Игорь полетел во тьму.